Как реагировать на то, что подросток постоянно зависает в социальных сетях? Потребность подростка быть постоянно на связи с его друзьями и заявлять о себе имеет фундаментальный характер. Так проявляется необходимость принадлежности к социальной группе, с которой он себя идентифицирует, чьего одобрения и признания он ищет. Тот образ, который он стремится сообщить миру, и его одобрение укрепляет его самооценку. Для подростка очень важно, что о нем говорят ровесники, и он обязательно будет следовать негласным правилам, принятым в его группе, а они могут быть порой странными и жестокими. Они могут висеть в социальных сетях 7 дней в неделю беспрерывно. Там подростки обмениваются картинками, видео, фото разных частей тела, порой весьма интимных. Эти эротические фото учат юношей и девушек примитивному подходу к тем сторонам человеческой жизни, которые пока плохо поддаются их контролю в силу детской эмоциональной незрелости. К тому же примитивные эротические картинки внушают ложную идею простоты, на самом деле сложных любовных отношений. Следовательно, они путают самооценку с собственным образом в глазах окружающих, который ни в коем случае не является составляющей самооценки. Одна из больших проблем социальных сетей – сведение всего многообразия личности к упрощенному образу. Родители теряются перед лицом этих изменений, которые они не понимают. Новому поколению, родившемуся и выросшему в эпоху всеобщего интернета, свойственна совсем иная манера поведения, поскольку изображение имеет над ними гораздо большую власть, чем над подростками прежних времен. В этой ситуации и родителям, и детям могут помочь умение вести диалог, умение слушать, спокойствие и отказ от заранее сформированных суждений. Можно порекомендовать задать подростку следующие вопросы. Что ты чувствуешь, когда смотришь на эти картинки? А что тебе дает их скачивание и пересылка? Что ты почувствуешь, если больше не сможешь пользоваться социальной сетью? Ты себе нравишься таким, какой ты есть, с твоим телом, твоим лицом, твоим умом? Что тебе не нравится в себе, что тебя смущает в тех изображениях, что ты посылаешь друзьям? Каким бы ты хотел видеть свой идеальный образ? Что тебе нравится больше всего в образах твоих друзей? Сравниваешь ли ты себя с другими, и что тебя в них восхищает? Выслушайте ответы и напомните ребенку, что он гораздо больше, чем его образ, что прежде всего он личность, которая важна сама по себе и которая заслуживает внимания, чтобы о нем не думали другие и чтобы он не делал. Все люди хотят быть признанными в своем сообществе, но это только одна из составляющих самооценки, которая основывается прежде всего на любви к самому себе и самоуважении, на осознании себя уникальной личностью, отличной от других. Внимательно выслушайте, какие нужды хотел бы удовлетворить ваш подросток в социальной сети. Постарайтесь ему помочь лучше понять себя и говорите с ним об этом. Люда проводит слишком много времени в своем смартфоне, особенно в социальных сетях, и не может жить без того, чтобы постоянно не отправлять и не получать фото. Он считает себя недостаточно красивым и привлекательным, постоянно сравнивает себя с другими мальчиками, зависит от оценок приятелей и чувствует себя очень уязвимым. Это очень беспокоит его родителей, они не понимают, что с ним происходит. Ситуация в семье стала напряженной. Родители решили все-таки проконсультироваться со специалистом. Они обратились в «Бежим с белым волком», группу, которая использует методики НЛП для восстановления диалога, и все вместе ищут способы улучшить самооценку Люда. Благодаря помощи специалистов мальчик научился воспринимать себя прежде всего личностью и воспринимать чужие оценки и суждения трезво и рассудительно. Однако и родители тоже могут попытаться понять новые веяния и согласиться с тем, что в социальных сетях не все так уж ужасно. Это частное пространство, в котором можно общаться с друзьями, укрыться от вездесущих взоров родителей, найти понимание. Родители должны понимать, что свое отдельное пространство нужно всем. Подростки часто знают об интернете больше, чем их родители. Поэтому родительские проверки и контроль в соцсетях не имеют никакого смысла. Дети умеют пользоваться никами, вести закрытые блоги. Контроль только приведет к конфликтам, а чрезмерная опека создает риск того, что ребенок научится полностью скрывать свои чувства. Именно по этой причине так важны диалог и взаимопонимание, основанные на доверии. Когда в семье царит атмосфера доверия, дети становятся более открытыми и даже в социальных сетях начинают отстаивать свою личность и собственное мнение. Дети — существа очень творческие. Они обожают создавать семейные сети, рассказывать истории в картинках, фото и видео и так самовыражаются. Дети рассказывают о своих увлечениях, жизни, школе, используя современные технологии, повышающие их творческий потенциал. Многие дети обладают незаурядным чувством юмора. Они умудряются сочинять очень смешные зарисовки, пользуясь присущей их возрасту живостью ума. Подобные практики способствуют формированию индивидуальности, дружеских связей, позволяют делиться жизненными наблюдениями и переживаниями. Обмен информацией через экран сильно отличается от того, с чем имели дело их родители и дедушки с бабушками, встречавшиеся еще в реале.